«Силушка богатырская». Это произведение Мастушки на ускоренице. «Новые русские сказки». Сборник кратких историй пристранных, записанных со слов князя Кропоткина, с его благословления опубликуемых. Издательство «Коломяги», 7355 год. Есть еще пристранные обычаи в землях антов, ныне росами называемых, используя для послания шары особые, колобками называемые. Колобки те скатываются из всякого сора, что под ногами валяется, и обязательно добавляют толику малую хлеба и каплю своей крови, чтобы дать волшебству силу, после чего проводят наговор и рисуют руны особые, после чего колобок должен полежать, дабы сошли все скрепляющие наговоры, и как только последние руны сойдутся, он сам соскальзывает на землю, но не касаясь ее, летит куда нужно над землей. И резвость того колобка зависит от силы крови, и весьма велика бывает в начале и замедляется в конце пути, когда волшебство спадает. Но отрок по дороге уворачивается, не давая себя схватить никому, кроме того, кому и был обращен наговор. Так посылают вести от одной деревни до другой, и бывает, что путники, попавшие в опасность, дают знать, что нуждаются в помощи, и бывает, что его используют как поводыря, показывая дорогу для путников, что впервые в тех местах. А еще колобок есть любимое лакомство нелюди мелкой, живущей при хозяйстве, так как есть в нем частица плоти хозяина, и нет выше награды для домовых и дворовых духов, чем таковой дар от хозяина. Но однако же, ежели наговор тот был сделан плохо, то колобок может убежать от хозяина и долго носиться по окрестностям, пугая зверей. Ибн Батута. Трактат о землях северных и людях, их населяющих. Багдад. 958 год хиджры. Издательство Хаджи бен Юсуфа. Ургахор, принявший аватар Уицилопочли, сидел в очень красивом, но крайне неудобном кресле, которое для него застелили толстыми и мягкими шкурами. Но все равно приходилось часто менять позу, чтобы спина не затекла. С самого раннего утра все было каким-то пресным и неприятным, и лишь наложницы радовали взгляд свежими девичьими лицами и юной грацией. Сейчас двое из них разминали мягкими ладошками его ноги, три усердно шелестели опахалами, разгоняя липкую духоту старого дворца, и еще четверо стояли чуть поодаль, готовые исполнить любую прихоть своего повелителя. Впрочем, жить здесь было куда удобнее, чем в каменных покоях ацтекских дворцов, которые на самом деле и не дворцы вовсе, а самые натуральные склепы. Холодные ветра зимой, жаркие летом и липкая влага джунглей, которая, как казалось, проникает всюду. Фигурки Борум, висевшие в воздухе, в сложной вязи трехмерной позиции пространственного боя, вдруг покачнулись, и лишь усилием воли Уицилопочли заставил их замереть снова. Единственное развлечение, что ему осталось, — Борум, да еще и в одиночестве. Навигатор Берж безвылазно сидел на месте будущего ритуала, создавая многоуровневую структуру жертвоприношения, а тот, кто принял аватар Шалотля, оператор боевого модуля Гашим, лишь жрал да охаживал многочисленный гарем, нередко превращая тела любовниц в кровавое месиво. Так что пришлось отселить его в другой дворец, чтобы не слышать криков. Да, женские особи данного мира были на редкость красивы, но их разум совершенно не годился для понимания трехмерных структур, так что командору Хору приходилось развлекать себя самому. Он вздохнул, отвернулся, и фигурки почти беззвучно попадали на пол, рассыпавшись возле трона. Хуми, девочка, стоявшая за троном, встрепенулась и тут же оказалась на коленях перед господином. «Да, властитель». Ургахор лишь показал глазами на свои колени, и девочка, мгновенно все сообразив, начала медленно раздвигать полы тяжелого одеяния своего господина, пробираясь к сосредоточию наслаждения. На вошедшего в зал чужака среагировали лишь 10 воинов-ягуаров, отсекая трон, но раздались быстрые, как перестук дождя, хлопки, и все они упали на пол, пачкая драгоценные ковры алой кровью. Командор был опытным воином, прошедшим через сотни схваток, и привычным движением задал точки концентрации боевого щита, но все, что истекало из внутреннего резерва, сразу же уходило, словно вода в песок, вытягивая всю магическую энергию без остатка. В панике он волевым усилием вскрыл накопительные стержни, которые они заполняли на протяжении нескольких тысяч лет. Но стоило энергии выплеснуться наружу, как она без остатка была поглощена чем-то, что находилось у чужака. Все эти манипуляции не заняли и пары секунд, а пара тяжелых пуль уже летела в голову командора, продавливаясь сквозь время, ставшая вязким, словно кисель. Горыня не знал, хватит ли залетному любителю девочек двух пуль, и после того, как тело вздрогнуло, ловя попадание, вскинул автомат. но и десятка ран, развративших грудь и превративших лицо в кровавое месиво, у Ицела Почли было мало, так как тот и все еще шевелился. И в этот момент девочки, окружавшие трон, словно очнулись, кинувшись все разом на Горыню. К счастью, они не были мастерами рукопашного боя, а из оружия имели лишь короткие кривые ножи. Так что, когда наложницы сломанными куклами разлетелись по залу, Уицела Почли еще не успел далеко уползти. Без лишних разговоров Горыня выдернул из ножен палицу и со всех сил воткнул ее в голову так, что конец оружия вышел в районе левого бедра. Тело завибрировало, словно попав под напряжение, а пальцы с неожиданно отросшими когтями начали царапать пол, разрывая ковер в клочья. Князь уже подумал подложить под тело гранату, но враг вытянулся во весь рост, замер и с хрустом начал осыпаться беловатым порошком. 1-0, прокомментировал Горыня, поднял палицу и провел по палке ладонью, смахивая пыль. «Не знаю, как тебя называть, но ты молодец». Палица вдруг заискрилась, словно окуталась облаком разрядов, и на глазах перетекла в новую форму, приняв облик длинного меча-бастарда с узким и тонким лезвием бритвенной остроты. «Да, так лучше». Горыня, который уже давно перестал чему-либо удивляться, кивнул и, засунув меч под ремень, перехватил поудобнее автомат и пошел на выход из дворца. Там уже бегали словно ошпаренные воины в ягуаровых шкурах, с телами, расписанными яркими красками, а где-то вдалеке, а точнее вокруг, уже слышался шум боя. Через минуту князь увидел определенную закономерность в движении воинов. Они выстраивались вдоль стен и коробкой на площади меж дворцов. Того, где умер Уицела Почли, и второго, где, возможно, были еще двое. Тряпки и шкура одного из воинов, похожие на скафандр, вполне подошли бы Горыни, если бы он не стремился надеть их поверх собственного снаряжения. В конце концов, плюнув на полное подобие, накинул плащ и надел маску, которая вполне могла бы заменить мотошлем, так как закрывала всю голову и даже челюсть, оставляя открытым только лицо, и, скользя вдоль теней, стал подбираться ближе к залу небесной чистоты, Цанцингун. Командовал воинами рослый мужчина в таком же ягуаровом одеянии, только с маской больше по размеру и в длинном алом плаще. Аккуратно, словно бомбу, Горыня достал из кармашка разгрузки медный футляр и, отвинтив крышку, вытащил небольшую зеленую бутылочку, залитую сургучной пробкой, и, размахнувшись со всей силы, метнул ее вперед. Подарок барона Штемберга, влетевший в середину воинского строя, как и было положено, хрустнул, разбиваясь, и расплескал содержимое на каменную плиту. И мгновенно жидкость, превратившись в невидимое облако, начала быстро растекаться по площади. Кучно стоявшие солдаты начали падать практически сразу, и уже через 5 минут большая их часть была мертва, а остатки расползались в стороны, харкая кровью. В дееспособном состоянии оставалось лишь 30 воинов у самого зала небесной чистоты и те, кто стоял на стенах. Стоя чуть сбоку, Горыня вскинул автомат, и тугое облако свинца ударило по группе у входа во дворец. Когда затвор дернулся в последний раз, он быстро сменил магазин и побежал вперед, держа оружие наготове. Отрава была очень короткого действия, всего 5-6 минут, но все же Горыня предпочел не рисковать и задержал дыхание, пробегая через зараженную зону. Со стен воины бросали копья, но расстояние и темнота не дали им ни малейшего шанса на попадание. 4 стражников, стоявших у самого входа, успели лишь поднять свои страшные плоские дубинки, усеянные каменными осколками, но пули были быстрее. Роскошные высокие двери дворца Горыня открывал осторожно, заглянув для начала в узкую щель. Конечно, хорошо бы бросить для начала пару осколочных гранат, но помня о том, что там могут быть наложницы, решил рискнуть, и в приоткрытую дверь влетели 2 гранаты-вспышка. Грохот, зарево света, и волна горячего воздуха распахнула обе створки настежь. Когда Горыня заглянул внутрь, второй из пришельцев сидел на кресле, похожем на трон, только без шкур и подушек, а за троном в повалку плотной группой валялось по меньшей мере 50 девушек и девочек всех возрастов и цветов кожи. Было даже несколько темнокожих, с блестящими, словно антрацит, волосами. Нимхиар Саши. Высокий, широкоплечий мужчина часто моргал, видимо, ему все же досталось от мощной вспышки и от ударной волны, но по какой-то причине не очень сильно. И когда князь воткнул короткую очередь из автомата в голову нарха, понял, что это был какой-то силовой щит. И, видимо, абсолютно на других принципах, чем магия, потому что вполне исправно работал. Розоватая пленка рассвечивалась пятнами голубых искр при попадании пули, но сама пуля щит не пробивала, а, потеряв энергию, падала на пол. Тем временем аватар Шалотля встал и, размяв шею, вытащил из-за спины длинный, почти полутораметровый меч и приглашающе взмахнул, заставив воздух загудеть. «Ладно», — Горыня кивнул и, закинув автомат за спину, вытащил свой меч. Гашим не владел энергиями, ни в малейшей степени, иногда до боли в животе завидуя более удачливым друзьям и знакомым. Чего ему стоило закончить летную школу, не знает никто, но сил он потратил в 10 раз больше, чем любой из курсантов. Для управления сеткой боя ему приходилось надевать внешний преобразователь, и кроме этого Гашиму были недоступны энергетические усилители и импланты, расширяющие сознание. Тем не менее, он оказывался в выигрышной ситуации, когда противник начинал применять подавляющие и поглощающие поля, и вся энергетическая начинка, работавшая с тонкими полями, выходила из строя. Именно это и помогло ему занять место старшего канонира в 3-й эскадре пограничных сил и быть там на хорошем счету. Ну а кроме того, ему приходилось компенсировать собственную ущербность изматывающими физическими тренировками, чтобы хоть как-то противостоять энергетам, способным ускориться и усилиться за счет тонких полей. Это и повлияло на его выбор оружия и снаряжения. Не имея возможности заряжать магические щиты и пользоваться магическим оружием, Нарх купил на аукционе антикварный меч, силовой щит и прочее снаряжение, не требовавшее тонких полей, а кроме того потратил много времени и денег, занимаясь боевыми искусствами. Так что меч для него был не ритуальной или статусной вещью, а вполне рабочим оружием. Когда энергия, питавшая светильники во дворце, исчезла, он сразу сообразил, что дело неладно, и успел приготовиться. И вот теперь напротив него с мечом стоял совершенно непонятный противник. То, что это не их варяги со сбитого корабля, он знал точно. Ваши были плохими воинами, просто отвратительными. Они были хорошими учеными, исследователями, поэтами и музыкантами, но не воинами. И противостояли флоту Нархов исключительно благодаря высокому качеству своих кораблей. А вот тот, кто прикончил Ургу Хора, был явно 3-й силой, вмешавшейся в их затянувшийся спор, и силой опасной, если прошел через охранную 1000 воинов-ягуаров. Несколько прикидочных взмахов, и мечи сошлись в танце войны. Первое же столкновение мечей подарило Нарху неприятный сюрприз. Его меч не перерубил вражеский, как обычно, а наоборот, обзавелся глубокой надсечкой на лезвии, и каждое касание оставляло на сверхпрочном материале след. Понимая, что долго он не выдержит, Шолотль взвинтил темп, стараясь принимать удары вскользь и достать противника хотя бы мелкими порезами, но получалось ровно наоборот. Каждая попытка сближения для атаки приводила к тому, что на одежде появлялся очередной порез, а показатели состояния нательной брони, видимые в уголке поля зрения, неторопливо снижались. Первый раз за все время пребывания в этом мире Горыня столкнулся с противником, который был выше его по уровню владения мечом, и пока его спасало лишь то, что меч Святогора успешно противостоял вражескому мечу, и то, что он был значительно легче меча Шолотля. Князь уже не надеялся проломить защиту ни за счет скорости, ни за счет мощности удара, а лишь ловил ошибки оппонента, и пока неплохо. Пришелец уже обзавелся десятком неглубоких порезов, но так не могло продолжаться вечно. Нарк, услышав шум во дворе внутреннего дворца, еще ускорился, сделал подшаг, но тонкая ткань, лежавшая на полу, треснула, и ногу чуть повело вперед, а Горыня, почувствовав, что это его шанс, ударил клинком. Но Шолотль тоже не зевал, и, отбив меч, крутанул запястьем и с хрустом воткнул оружие в грудь Горыни, но на мгновение, потеряв контроль, не успел среагировать на движение противника, и меч Святогора вошел в его горло, выйдя из затылка. Проткнув друг друга, они постояли какое-то время и рухнули на пол. Только Шолотль, распадаясь в воздухе, опал на пол в виде пары килограммов сухой пыли, запорошивший алый шелк.